Первое свидание. Здравствуйте, я Оксана Большакова. И в эфире моя программа «Первое свидание». И те, кто привык ее слушать по пятницам, ну вот, время теперь нашей программы перенесено на четверг, чему я, кстати, очень рада, потому что пятница, летние теплые дни, они теперь у вас будут совсем для другого, не для теории, а для практики. И, как всегда, в эфире моей программы бывают гости, и сегодня я хочу вас познакомить с молодым, очень интересным человеком и просто творческой личностью, музыкантом. Я давно хотела позвать этого человека к себе на эфир. Наконец-то в его графике появилась возможность прийти ко мне сюда, в нашу студию Радио ВК. Зовут молодого человека Влад. Влад – участник музыкального проекта «Заповедник гоблинов». И здравствуйте, Влад. Здравствуй, Оксана. Программа у нас «Первое свидание». Я очень хочу узнать про тебя все. Мне интересно. Я знаю, что ты вообще сам не сибиряк и не красноярец. Ты вообще из далеких теплых стран и мест. Вот, поэтому мне интересно все. Как ты пишешь музыку? Как ты жил в детстве? Почему приехал к нам в Сибирь? Вот столько всего интересного. Ну, конечно же, мне обязательно хочется узнать какие-то вот твои любовные истории. А то почему такой интересный молодой человек до сих пор еще вот в поиске? Что-то, может быть, особенное ищешь среди там лучшей половины человечества? Ну, я правильно говорю? Мы же лучшая половина. Да, наверное, лучше. Хорошо, что ты с этим не споришь. Давай сначала начнем. Детство. Владу Подерину сколько? Мне сейчас 35, если я не ошибаюсь. Слушай, да ты не так и молод. Ну, я вообще уже, да, такой, то есть... Тут уже такой... Скоро будет преклонный слегка такой. Вообще выглядишь ты гораздо моложе, честно тебе могу сказать. Вот и девочки, наверное, бы многие бы тебе просто позавидовали и начали бы спрашивать рецепты, потому что, ну, не морщинки, абсолютно гладкий лоб, нет седых волос. Это генетика? Не знаю, не знаю. Папа с мамой, они хорошо сохранились, вот... Да я просто как-то, наверное, не напрягаюсь. Не думаю. Отличный рецепт. Недавно читала, оказывается, вообще генетически заложено наш возраст. Это 120-140 лет вообще человеческий. А все остальное – это проблемы там, с питанием клетки, с экологией. Ну, короче, с тем, чем мы кушаем, что пьем и чем дышим. Вот. Ты как вообще? Человек здорового образа жизни? Ну, я, скажем так, умеренно здорового образа жизни. Вот, пьем, там, едим, курим, там, чем дышим. Но я из этого просто культа не делаю. Ну да, бывает иногда, вот там, бурый рис, например, иногда кушаю. Потому что нравится или потому что полезно? Ну, вообще, наверное, в первую очередь, потому что полезно, во вторую, ну, что-то да. Вот мне вообще рис нравится. Я так как-то зашел в магазин, о, надо попробовать. И попробовал. Да, попробовал. Кто не знает, друзья мои, Влад уже звезда красноярских телеканалов. Влад готовил в эфире, и, по-моему, не однажды, не единожды. Поэтому Влад на самом деле очень хорошо готовит. Когда я собирала информацию про тебя, мне вот рассказывали, обязательно, обязательно спроси, это шедеврально вообще, это так вкусно. То есть вот ты уже слывешь таким, я не знаю, домашним ресторатором? Наверное, я не дотягиваю до домашнего ресторатора. Просто если что-то готовить, ну, я к этому люблю подойти немножко более основательно. Ну, вообще, я люблю экспериментировать. То есть тебе не нужны рецепты, там, книги по варенью? Ой, да. Вот у меня бабушка очень вкусно готовила, но она готовила строго по рецепту. То есть должны быть правильные пропорции. Она меня тоже там как бы так наставляла. Я постоянно с ней спорил, да ну, надо экспериментировать, надо больше творчества проявлять там. То есть вот лучше один раз плохо приготовить, но экспериментально, и потом уже к этому не возвращаться. Вот чем, ну, готовить там по всяким книжицам. Вот. Чем каждый раз кушать одно и то же блюдо, да? Да, да, это ж скучно. Есть ли у Влада фирменное блюдо? ну, скажем так, блюдо какое-то. Вот смотри, вот... обычно у нас вот для себя есть что-то такое очень вкусное, выглядит обычно не очень, но вот просто очень вкусное такое свое, это вот для себя. А для гостей мы готовим что-то вот такое вот красивое, чтобы подать. Вот скажу тоже, не очень я люблю всякие там изыски. Я считаю, что блюдо, вот оно должно уложиться где-то в 30 минут, не больше. Если больше, это уже какие-то заморочки. Вот я тоже экспериментальным путем пришел к разным способам готовки мяса. Вот. То есть мясо за 30 минут реально? Даже быстрее. Ну, мясо да. Не должно долго жариться. Рыба. Очень рыбу люблю готовить. То есть вот, как Левская могла заметить, я готовил там и мясо с апельсинами. Ну, культурная среда, она обязывает быть в курсе. Программа Ольги Левской, она такая, знаешь, она у нас в этом, на гребне волны, она всегда все знает и рассказывает. Хорошо, скажи, пожалуйста, а в детстве? Вообще ты откуда, еще раз всем скажи, я-то уже знаю, что ты... Я из города-героя Минска. Город-герой Минск, это республика... Беларусь. Беларусь. Как еще называют? Батькаленд. Батькаленд. Так, ну про белорусов знаю много анекдотов. Ты вообще сам про белорусов анекдоты знаешь? Любишь? Ну, в основном, я такой уже анекдотчик, что... Ну, слышал как бы... Ну, тебя они вот как-то там обижают, оскорбляют, когда смеются над белорусами. Ну, это... Ну, я, скажем так, я пожил и в Беларуси, и в России, и в Украине... И вообще как-то к этому отношусь. Ну, если анекдот смешной, то это смешно. Просто есть же глупые анекдоты. То есть про кого не рассказывай, все равно что-то не смешно. Ну да. Поэтому абсолютно как бы без каких бы то ни было там. 35 лет назад, это какой год? Это 81-й. 81-й год, еще совок. Совок такой прям конкретный. Прямо совковый совок. И ты до скольки лет прожил в Беларуси? Как твое прошло вообще белорусское совковое детство? Чем? Ну, я думаю, что оно мало чем отличается от детства там, российских детей. Нет, ну у нас мальчик или девочка, которые пришли с жвачкой вообще в школу, они считались героями дня, вообще пипец. Уважуха, респект, им все дадут списать. А, я скажу так. Вы-то вот там все-таки то, что касается... в Европе поближе были. Наверное, у вас там было попроще с джинсами, с жвачками. Вот те истории, которые как раз, то есть, как это называется, людей, которые жили в те же годы и здесь, и, ну, то есть в России, и в Украине, они рассказывали абсолютно одинаковые истории. Вот честно сказать, пусть там Беларусь вообще территориально считается вроде как центром Европы, Европой в то время даже и не пахло. То есть ветер за границу не передувал. Жвачек не закидывали. Жвачек. Джинсов, да, тоже не завозили. То есть это тоже было вот... Жвачка это, ну что, это круто. То есть, особенно у кого там кто-то куда-то ездил там в западную часть... А так то же самое. Голодные эти пустые полки. Пустые полки, талоны. Талоны. Просто как бы, скажем так, вот в разных частях СНГ полки были забиты, ой, точнее, пустовали, да? Но вот какой-то товар был постоянным. Я тебе могу сказать. Ты знаешь, вот в Красноярске у нас, я вообще девушка абсолютно красноярская, и я жила в Черемушках. Это такая, знаешь, окраина совсем рабочая. Ну, может быть, знаешь, ты же давно уже в Красноярске. Да, тут мне ввели в курс дела. Не удалось тебе там пожить? Пожить не удалось, побывать, ну, побыл. Так... Что-то, ну, честно, там надо, наверное, пожить, чтобы понять, как это же... Менталитет этого места. Кто там не был, тот дурак, а кто был, пусть забудет, говорят у нас в Черемушках. И ты представляешь, как интересно, там полки были абсолютно пустые, всегда было подсолнечное масло, вот, стоял манговый сок трехлитровыми банками, он очень дорогой был, поэтому я думаю, что его никто не брал. Вот. И стояли банки я даже помню, нам так вкусного захотелось, мы там скинулись со всеми этими завтрашними деньгами за неделю несколько человек, и мы купили 3-литровую банку, а там был такие вот, ну, как бы нам, мы решили, что это виноград. Вот, 3-литровая банка с виноградом. А что же это? Открыли, поняли, какой-то дурак этот виноград посолил. Это были оливки, которые просто стояли банками, их никто не брал в черемушку. Вот, а еще забавно. Это неправильный виноград, в общем. Да, поскольку это было же, ну, на деньги-то не санкционированные для этой покупки куплены, да, нам пришлось эту вот гадкого винограда банку в унитаз спустить. Вот, а летом у нас продавалось вот такие вот лотки с сеткой, загороженные возле овощного магазина. И не поверишь, полный лоток можно было увидеть, ну, достаточно часто. Буквально там раз в неделю, раз в две недели вывозили, привозили ананасы. Представляешь, это вот, вот так вот жили. Еды не было, но была... А, и комбижир. Такие вот полки холодильные, и в них лежал комбижир. Вот подсолнечное масло, комбиджир. Ну, маслом, короче, хоть залейся было. Да, вот этот вот весь ассортимент продуктов в магазине того времени в Красноярске. Вот, а в Минске, я вот что запомнил из детства, это вот 80-е годы, это все полки были забиты этим, как это называется, мороженый ананас в таких пакетах, замороженный ананас. Крутяк. И клёцки. Это вот... клёцки – это что-то ваше, это наверное, фирменное. Это, такие, вот, это польская еда. Польская? То есть поляки, видимо, там тоже подкидывали поесть. Вот клёцки и ананасы. Ну, уже можно совместить, да? Надо было брать клёцки с ананасами и сюда. И сюда, да. К оливкам. Ну, тут же масло продавали. И масло, да. И комбижиру, да. Как детство твое прошло? Вообще, семья полная, не полная? Папа с мамой чем занимались? Ну, папа с мамой, они достаточно быстро развелись. Ты еще с ними был, да, еще маленький? Я был совсем маленький, не знаю, там мне было года 3-4 где-то. Вот, поэтому я жил с мамой, по большей части. Ну, там, периодически мама научилась, отдавала меня там дедушке с бабушкой. И, соответственно, я, поскольку вот как-то так вот туда-сюда, сменил где-то 4 или 5 школ. То есть просто тебе приходилось? Приходилось, да. Вот меняли место жительства, и приходилось заново со всеми знакомиться. Это вообще была, ну, травма для ребенка, как считаешь? Ты-то, ну, тяжело тебе было сходиться каждый раз с новым коллективом? Как ты? Вот каждый раз только сошелся, только друзья, и снова куда-то переезжать. Трагедия? Вообще сейчас, мне кажется, это важно для ребенка, чтобы были постоянные друзья. Нет, наоборот, постоянные. Угу. А то, получается, вот ты вроде познакомился, то есть, там, ну, мне тогда казалось, что 2 года это уже так, типа, много знакомы. То есть, дружба там, все такое, ну, вот школьная такая, угу. То есть... Потом опять новые друзья. Поэтому я считаю, что с одной стороны это какой-то опыт, с другой стороны, ну... Да, наверное, коммуникативные-то какие-то навыки развиваются, да, а вот каких-то таких привязанностей их меньше. Ну, может быть, это так, да. То есть что-то, да, вот как-то потом уже стало проще там сходиться с детьми. Вот, ну, как-то так. Вообще детство было радостным или каким-то вот таким, через какие-то преодоления? Ну, вообще, 80-е годы – это такой период. Вот мне как-то вот вокруг все казалось каким-то таким сероватым. Вот мне вот как... Сама жизнь была достаточно интересная, но я не скажу, что там вот там я грустил там, ну... То есть я не помню, чтобы вот прям грустно было. Но зато помню, что вокруг все было каким-то серым. Ну, то есть, это времена вот перед перестройкой, как бы все резко обнищали, магазины пустые, как мы уже заметили. У вас там природа такая, такие ландшафты, все цветет, я не знаю, белорусский трикотаж, он и тогда, и сейчас был какой-то такой веселенький, в отличие от наших фабрик. В самом деле в Белоруссии больше, скажем так, погода сырая. То есть Беларусь, она такая болотистая. И осень, весна, это постоянно дожди, дожди там, и летом очень много дождей. Вот и здесь лето гораздо жарче, чем в Минске. Там, конечно, лето раньше начинается, то есть там уже давно в майках бегают. Но здесь вот в плане температуры более резко континентальный климат, и я прям такой офигел от зимы вначале, потом от лета. Давай поэтапно придем к Сибири и к тому, как ты тут очутился. Ты рано занялся музыкой? Музыкой. Где-то лет в 14. Даже немного. Ну, где-то да, лет 14. Уже взрослый молодой человек-то. Уже все бросают как раз музыкалку к этому времени. Да, вот. Ну вот у меня друг, вот один из лучших друзей, который вот в Минске, он как раз тогда музыкалку и окончил, музыкальную школу. Ну и, в общем-то, я у него брал первые уроки на гитаре. Угу. Потом, спустя какое-то время, мы вместе играли, даже в одних проектах. Вот, То есть у тебя музыкального академического образования нет? Нет. Я по образованию модельер обуви. Правда, что? Да, да. Слушай, что ты там всякие эти лабутены можешь сварганить? Так это ж, что их там делать-то? У нас недавно сюда приносили в студию настоящие лабутены. Это в Красноярске они вообще не продаются. Там в России 3 магазина. И Kia Motors разыгрывала конкурс. И призом был, ну, Kia по нашим временам дорого. Там за рекламный слоган. А были настоящие лабутены. Я узнала, сколько они стоят. 55, Карл, тысяч рублей стоят эти шузы. Я посмотрела на них. Понятно, что каблук 12 сантиметров. Это вот лакированная кожечка такая вся бежевая, приятная. Вот мне, кстати, красная больше подошва. Но, честно тебе сказать, я не понимаю шузы за 55 тысяч. Это вот, честно сказать, я до сих пор вот все считаю почему-то в долларах. Вот в Минске, в Беларуси, либо в евро, либо в долларах, если скажешь, сразу все понятно. То есть, ну вот, сравнивают так. А здесь я знаю, что не принято. Ну, мы, но да, мне зато тогда понятна цифра. Мы не понимаем, конечно, ваших евро, в долларах, все эти пересчеты. Я заметила, что где-то у бабушки спросила в Москве, причем совсем древняя старушка, там, ну, за 80, да, это что-то там продавала у метро, и я спросила, это почем, и она мне называет в долларах. Представляешь? То есть, ну, там на Западе, это, наверное, абсолютно нормально, то есть это вот как раз россияне, которые приезжают, там, Москва, там, Питер, в Минск, да, они вот сразу, вы нам не говорите в ваших там этих... В тугриках. В ваших тугриках, причем там сейчас они все... Цены растут и растут, но вот в плане цена та же, да, ну, как бы инфляция просто очень быстрая в Беларуси, то есть там можно за неделю уже быть не в теме. Да, вот они тоже, им все в баксах, как бы, подавай. Вот. Ну, стабильная валюта, чтобы понимать, чтобы не пересчитывать этим. Вот. А если вернуться к лабутенам, то могу сказать, что я работал как раз пару лет там в одной фирме, мы делали обувь для, там, ну, скажем так, белорусского бомонда, театров, для кино, то есть специфическую обувь, то есть вот под заказ что-то такое. Могу сказать, что сделать лабутен – это самое вот простое, что можно сделать из обуви. А что сложно? Сложно, например, вот у меня как-то внезапно заказали обувь для степа, чтобы степ танцевать. Пуанты тоже там, скажем так, особый подход, то есть там надо еще много чего дополнительного поизучать, чтобы сделать хорошие пуанты. Казаки, то есть самая такая вот считается... Ну, это сапоги такие, да? Да, казаки. Вот. Ну, там казачки скошенный... у нас, да, назывались, и каблук, как раз в там... те времена они на барахолке, казачки, стоили 180 рублей. Вот те времена, про которые мы с тобой говорили, про пустые полки. Представляешь? Заметил сразу, чем отличается вот именно дорогая обувь от ширпотреба китайского. То есть, Там у нас директор периодически, там тетка была, она что-нибудь дорогое откуда-нибудь там, из Италии, например, закажет, а потом разрезает, чтобы посмотреть, что внутри. Вот там на строчки посмотреть, там на все. Вот. Хороший буфет отличается хорошей строчкой. То есть ручками. Ни материал, ни фурнитура там, да? Ни, ну, вообще, ни руками-то никто не шьет. Это тоже ну, на... Да, но вот тут именно уровень профессионализма. Ну, кожа, да, наверное, кожа. Хотя, скажем так, сейчас уже не отличишь, там натуральная от натуральной кожи. Так просто. Ты, извини, что отвлекаюсь там, да, ты когда последний раз вообще кому-нибудь обувь делал? Давно. Давно? А вот да. Сейчас тебе там раз появилась любимая девушка, и ты сможешь ей туфельки? Я могу смоделировать, то есть, чтобы просто сделать это, надо иметь перечень там и оборудование, то есть это не как в сказках там сидит сапожник и шьет сапоги. Ну, колодочка там какая-то деревянная. И колодки быть, надо, и да. И молоточки. И молоточки. Ну, это целый процесс, это, скажем так, проще куда-нибудь на производство прийти, то есть там со своими там... чертежами, да, то есть смоделировать, наверное, я смогу, хотя, ну, я вот когда-то выбрал, я решил, что я не хочу быть, ну, не планирую жизнь, там, модельером, хочу быть музыкантом. Поскольку речь идет о свиданиях в нашей программе, вот и к вопросу о детстве, ты вообще насколько рано начал девчонками там заглядываться на них? Или они на тебя? Вообще, как этот интерес проявлялся? Ну, вот я так, поскольку шел на передачу, да, то есть такой романтической тематики, я так решил вспомнить, когда же вот, это вот, ну, я помню, в два года. Ну, в два года, это отлично. Во втором классе как раз вот с одной там девчонкой дружил, вот, то есть что-то вот, какие-то вот чувства тогда, вот, что-то такое появилось. Ну, то есть это уже и провожал, и портфели носил? Не, ну не то, что там провожал там какие-то романтические свидания. Это же второй класс. Второй класс. Мне пацаны портфели носили. Ну, я, наверное, вот был такой вот... Ну, мне было очень интересно, то есть, общаться. И вот, да, что-то вот такое уже романтическое было. Я хочу очень поставить музыку, и мы про нее обязательно поговорим, потому что это одна из любимых моих композиций, и я узнала, что это, оказывается, вот автор, это ты, и ты будешь у меня на эфире. Я просто хочу ею поделиться, ну, со всем городом и миром. Первое свидание. Еще раз скажи, пожалуйста, как она называется? Листья... Silent leaves, ну, тихие листья с английского. Тихие листья, такие вот шуршащие какие-то такие листья. Да. Я гипнолог, ты же знаешь, и это вот у меня такая вот как бы основная задача, это помогать людям. И меня эта вещь реально расслабляет просто. Вот что такое нужно было чувствовать, чтобы вот это записать? Ну, это у меня такое воспоминание об одном месте, где я был, и где на самом деле я вот то спокойствие, которое хотел получить, я получил. Это не Индия, ашрамы? Это не Индия, ашрамы, на самом деле, ашрам можно найти буквально, ну, скажем так, у себя под носом. А это вот есть такое место, Утриш, это под Анапой, то есть кому интересно, можете там загуглить. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Первое свидание. А мы продолжаем программу «Первое свидание» на радио ВК. Оксана Большакова и Влад Подирин в эфире. И мы слушали чудесную песню, вообще абсолютно расслабляющую, такую какую-то, вот вы знаете, такая гармония от нее, спокойствие веет. Я сожалею, если кто-то только что включился и не успел ее послушать. Но слушайте программу в записи и сохраняйте этот трек у себя, потому что думаю, что я-то точно ее буду использовать где-то там при лечении людей вот в качестве подложки музыкальной для гипноза. Ты мне... Я спрашиваю тебе разрешение, можно у нас же все-таки? Ну, несмотря на то, что я вот совершенно случайно нашел вот парочку своих треков в iTunes, то есть они продаются. Тем не менее, я как-то вот на этом денег особо не зарабатываю, вот прям, что нет, только там за деньги покупайте. Поэтому она есть и ВКонтакте, можете найти, пожалуйста, слушайте, расслабляйтесь. Расскажи вот про это место. Ты говоришь, это где-то под Анапой, да? Да, это под Анапой, там 35, по-моему, километров. Как ты туда попал? Ну, я там был уже в третий. Гармония такая, как будто, вот знаешь, у человека все хорошо. И вот кто-то этот близкий, очень надежный рядом. И вот безопасность какая-то такая, комфорт. Что да, происходило да, да, да. В твоей там душе? Так, вот, скажу так, я туда ездил уже раза три, но я ездил так, ненадолго, там, это на пару недель. Но уезжать очень оттуда не хочется. То есть, вот приезжаешь и прямо, ну, вот как дома. И в последний раз я приехал и остался там более чем на 3 месяца. То есть, уже и осень, и уже там, ну, там, как это называется, период... Ну, короче, начинаются просто неимоверные волны на Черном море. Шторм. Да, шторма начинается. И бывает оттуда, что и выйти не так-то просто в такой период. Я вот буквально уже там в середине осени оттуда, короче, уехал. Вот. И вот этот именно момент мне запомнилось. Там, значит, перед наступлением этого сезона, там наступает какая-то неимоверная тишина. И вот если лечь, просто там полежать, в огромных количествах улетают стрекозы. Причем они летят, то есть никаких звуков не слышно. Где-то вот в метре над землей. Зрелище прямо как бы такое захватывающее. Вот. Я вот когда приехал уже сюда, такой, надо... Ну, я вот... У меня вертелась какая-то тема в голове. Вот здесь, в общем, я ее и доделал. Сердце твое, мне интересно, оно было в этот момент спокойно? Ни по кому не билось? Ну, скажем так, в Красноярске я очутился не просто так, вот, а поеду и приехал. А да? Ты к девчонке. Ты за нашими девчонками поехал. Да, я там познакомился с одной... Красноярочкой? Красноярочкой, да. Она меня пригласила в Красноярск. А поскольку мне вот отец рассказывал, что там предки, там у меня из Сибири, там из Омска, я подумал, надо все-таки, ну, как бы... То есть у меня, ну вот, все складывалось к тому, чтобы поехать в Красноярск. Так ты сибирский белорус-то, получается, раз предки из Омска. Что-то, да, такое. Вот я приехал, и все, я не хочу выезжать отсюда. Я ездил пару раз в Минск, но в Минске я уже обратно хочу в Красноярск. Забавно. А нам хочется туда, к вам, где тепло. Вот, да, поэтому можно... И цветет магнолия. Туры организовать, да. Давай про любовь. Что там, вот как ты познакомился с девчонкой, красноярочкой? Какая она была? Чем взяла тебя? Чем ну, отличаются там, скажем, красноярки уже... от других девчонок? Ну вот прямо чем отличается? Ну это. Ну польсти нам, скажи, как-то... что мы самые красивые. Ну вообще на самом деле да, в Красноярске прекрасная половина, она, ну, на самом деле очень красивая. Вот, то есть... Это, друзья мои, я честно вам хочу сказать, я, конечно, намекала, но говорит без дула пистолета, Влад, эти слова у своего виска. По тексту, да. Где вы познакомились? Мы познакомились как раз-таки там, на море. Вообще, должен так заметить... То есть это курортный роман. Да, чтобы вот вы представили, это на самом деле не курорт, это заповедник. То есть Анапа – это курорт. А там это, скажем так, место свободно отдыхающих. То есть там очень много творческих людей приезжает, там вот, кого угодно можно встретить. Там от художников, музыкантов до физиков, ядерщиков. Там тоже познакомился там Маша и Медведи туда, вот, если кто знает, тоже туда периодически ездят. Мультипликационные герои? Ну, скажем так... Авторы, видимо, да? Нет, ну, группа «Маша и Медведь». Группа музыкальная, да, понятно. Вот. Я мультик знаю «Маша и Медведь», ну, и группу знаю. Место такое интересное. Но самое интересное то, что там все ходят голые. Это нудисты. Нет, как раз-таки... Вот есть люди, которые вот прямо им надо раздеться, и они там организуют кружки, там какие-то пляжи свои и так далее. А там это такой процесс единения. То есть я не могу сказать, что я там... Ну, ты снял труселя-то там? Ну, и голым, конечно, походил, вот. И что, девчонки смотрят, тебе ловко, неловко? А это где-то через день-два становится уже без разницы. То есть, ладно, девчонки смотрят, а когда мальчишки смотрят там? И непонятно, чего сравнивают или интересуются. Так там все такие. Туда вот просто так... Вот просто человек любопытствующий как-то там... Ну, редко. Бывают там и яхты подплывают, там с яхт что-то пытаются наблюдать. И там ты встретил голую красноярочку. Да. Ну, хороша, видимо, была. Хороша. Ну, вообще, я бы сказал, что там уже далеко не девчонка, то есть там женщина. Взрослая, да? Взрослая, да. Старше тебя? Да, скажем так, несколько старше, но мне было с ней настолько интересно общаться. То есть, несмотря на то, что там все ходят голые, это как раз-таки не... как это надо сказать, лона какого-то разврата. Там, наоборот, этого нет. Да там... нет, я как раз понимаю, мы зря смеемся над этим. То есть да. Люди же зачем-то это делают, там какая-то, видимо, есть, там, не знаю, это... философия за этим. Да, но это, ну, по большей части, это убирает многие комплексы и, ну, что ли, более открытым так вот прям становишься. Как бы. Ну, многие вещи становятся уже безразличными. То есть то, что раньше волновало, это как-то отходит. И она, значит, пригласила меня в Красноярск. Угу. Я как раз прямо оттуда. Роман у вас там случился. А мы были знакомы там, мы пообщались буквально там 2-3 дня. Вот как можно человека приглашать на свидание, да, когда ты его уже голым видел? Вот именно зачем? Оно уже состоялось, зачем куда-то приглашать? То есть уже вот этого букетно-конфетного периода-то, получается-то и нету всех этих там романтичных свиданий, додумываний, догадываний, что там под блузкой кружевной. Я думаю, что людям в первую очередь должно быть интересно вместе, без всяких там конфет, как говорится, и цветов. Я понимаю, что многим это приятно, это, ну, это хорошая традиция. Но бывает так, что людям поговорить даже не о чем. То есть они вот нравятся друг другу, да? А общение как-то вот, оно не возникает. А мне было вот сразу, вот с первых минут просто интересно общаться. Да, ну, с тобой всем интересно общаться, я понимаю. Ты интересный, талантливый, красивый. Реально красивый, ну, спасибо, молодой человек. Спасибо. Правда? Хорошо, и ты просто эмигрируешь, да? Ты же до этого жил где, в Беларуси или уже в Киеве? Ну, вообще я не планировал прямо эмигрировать. То есть ты едешь в гости сюда? Я поехал в гости. Угу. Ехал, скажу, долго. То есть у меня там некоторые произошли эксцессы. То есть, ну, я не знал, что осенью там... Ну, скажем так, где люди, да, там всегда есть те, кому хочется поживиться. Угу. То есть у меня там вещи почти там все, короче, украли. Вот. А заметьте, что это была середина осени. То есть там еще жарко, но когда я доехал до Краснодара, я понял, что уже как бы... То есть... Выходить в Сибири на вокзале будет достаточно прохладно. Да. Но я вообще, что у тебя осталось из вещей? Ну, вообще... Шорты, бермуды? Да, реально, у меня были шорты, майка там, какая-то кофта, что-то там, это панамка. Вот. Но я потом, скажем так... Денег не было? Да, у меня просто, у меня и карточка там была, то есть прям, я такой... А самое главное, что было так пофигу. А документы остались? И документы тоже. То есть вот у меня была сумка, вот ее прямо все, скажем так, и подрезали. Вот. Но в тот момент мне казалось, да ну и как бы, да и пофигу. То есть я все равно поеду. Ну, что, получилось... У тебя остался билет только на руках, и все. Какой билет? Я вообще, по идее, должен был ехать в Москву. То есть, угу. Я еще тогда играл в группе другой. Московской? Нет, Минской, но Минской. Вот у нас, да, там. С гастролями в столицу. Да, мы частенько просто из Минска в Москву там катались. Я что-то подумал, да, ну, неинтересно, короче. Пойду в Красноярск. Путешествие получилось прямо, ну... Как ты без денег, без документов? Ты что, там в багажном вагоне ехал? Ну, я, скажем так, по пути решил там... ну, то есть я уже когда в Красноярск приехал, там разобрался там с карты, там документы. Нет, там остановил. Доехал-то как? Мне просто интересно, вдруг ехал кто-то из слушателей в такой же ситуации? Отчасти автостопом. Вот. То есть голосовал на улице прям машины, да, на дороге? Да, да. И как люди, кстати, реагируют? Многие интересуются, можно ли доехать автостопом? Смотрим фильмы, кажется, все так просто. А вообще, насколько-то это просто? Безопасно ли? Ну, что я могу сказать? Конечно, это, в общем-то, небезопасно. И просто так я не рекомендую кататься автостопом. То есть надо иметь какую-то цель. То есть если едешь, вот я считаю, с какой-то целью, то, в принципе, у тебя путь сложится. Людей много разных. Вот прямо на каких-то там отморозков я не попадал. То есть мне понравилось. Так и кушать же что-то нужно было всю дорогу. Кушать, люди, да, добрые, кормили? Не, ну вообще я, скажем так, я же все-таки музыкант, у меня с собой были инструменты. Вот. В парочке заведений по пути поиграли. То есть какие-то уже финансы появились. Вот. Ты, не стесняясь, заходил и говорил: ребят, я без денег, я музыкант, еду оттуда-туда. Дайте поиграть, очень кушать хочется. Не, ну не прямо так уже дойти, очень кушать хочется. Как-то более так, то есть, здравствуйте, то есть, так и так. То есть, ну, я знал, что вот четверг, пятница, суббота в любом заведении, да, ну, то есть, конечно, и у нас тут происходит. У меня есть программа там, значит, все такое. Хотя я на самом деле вот в кабаках давненько тогда уже не играл, то есть, это тема... Ну, просто для меня не особо интересно. А играл вот на этих самых флейтах, которые сейчас лежат у меня на столе здесь, да? Ну, на редакционном. Вот которая с тобой была. К сожалению. То и не осталось? Нет, нет. Ну, они практически такие же. Вот. То есть, набор практически такой же. Вот. Эти даже, я бы сказал, несколько получше. Влад, ну, издай пару звуков, пожалуйста. Ну, просто интересно. Как вот ты приходил и говорил, я вам сейчас тут... Не, ну, я же не прямо так приходил. Я играл программу, то есть там известные вещи. Сейчас, честно скажу... Вот эти буржуи-то сидят, они в кабаке владельцы, ага. Или арт-директор там какой-нибудь говорит, ну, что там, ну, давай там, ну, сыграй. Ну, нет? Кто там пришел? Неизвестный, никто не представил. Ну, вообще... Или тебе просто реально везло на очень хороших людей? Вообще, могу сказать, что мне просто реально везло. Вот такого, вот просто так, вот если захочешь, да, как говорится, прикольнуться, вот не получится. А вот когда надо, почему-то получается. Друзья мои, в эфире радио Викей и программы «Первое свидание». Влад играет на своей волшебной флейте. Так, ну я, наверное, сыграю самую первую мелодию, которую выучил. Так-то я вообще больше склонен импровизировать. Но вот она прям, скажем так, вот в какой-то степени даже романтическая. Давай. Но она грустная. Да, грустная. Ну, ты знаешь, она какая-то такая со светлой грустью. Вот как какое-то ностальжи. Какое-то такое воспоминание, как будто. Ну, вот о чем-то очень приятном. Ну, воспоминание. Ну, это старая, там многие, конечно, спорят, английская, ирландская, шотландская. То есть это народная музыка? Да, это Green Sleeves, «Зеленые рукава». Она такая, скажем... Но она грустная, на самом деле. То есть я просто текста немного знаю. Что там все не весело. Там это на самом деле песня про то, как парень влюбился в прекрасную девушку. Вот. Они там, ну, то есть встречались. И тут он обнаружил у нее в шкафу платье с зелеными рукавами. Это как... не по фэншую. Это не по фэншую. Но, как известно, зеленые рукава означали куртизанок. Вот. И он от грусти сочинил такую песню. Вот. То есть не повезло ему. А может быть, и повезло, кто его знает. Ну, может, и повезло. Но. Да вообще история, кстати, не рассказывает. Остался он с ней или не остался, песню сочинил и все. А дальше, может быть, они жили долго и счастливы. Вот смотри, не смог парень с куртизанкой. Да? И даже непонятно, насколько девушка еще в теме. Понимаешь? Может, там платье со старых времен. А может быть, и не ее. А может, и не ее, да? Можно историю, конечно, бесконечно развивать. История бесконечна. Чего, вот, чего для тебя приемлемо, а чего неприемлемо? Вот, как, какая должна быть женщина, как ты считаешь? Вот женщина, которая должна быть рядом с тобой, ну, я не знаю, или вообще с мужчиной. Ну, есть какой-то такой вот... Ну, я думаю, что для каждого мужчины это свои критерии, я не буду за всех говорить. Конечно, про свои расскажи. Как ты считаешь, в чем залог вообще счастливых отношений? Вообще, вот я могу просто вначале одну фразу сказать, а потом уже рассказывать. Я не знаю, но, конечно, вот там в каких-то представлениях, как там, какая должна быть девушка, да, ну, наверное, все-таки... Что я не люблю вообще в людях, это посредственность. То есть когда она должна быть в чем-то талантлива? Может быть, да, в чем-то талантлива. Но я посредственность, я подразумеваю, что когда человек не хочет во что-то вникать, там, разбираться. Вот. То есть просто так девушка для красоты мне не нужна. Вот. Ну, самое главное, чтобы с человеком было интересно общаться, были какие-то общие темы. Ну, представь, как-то... она, например, там очень, я не знаю, хирург преуспевающий. Хорошо. Знаешь, ну и в музыке ничего не понимает, и там... Это не главное. И к гармонии с миром через обнажение, понимаешь, не готова. Хирург же. Вот где здесь еще вот соприкосновение? Ну, вот она талантливая, но совсем в другой сфере. Если честно, вот говорить о музыке постоянно, это тоже это надоедает, это скучно. То есть мне и так сфера деятельности с этим связана. Хочется окунуться в какую-нибудь другую сферу и пообщаться о чем-нибудь другом. Угу. Это совершенно не обязательно, то есть, ну... А встречался, например, с какими-нибудь там музыкантами, девчонками? Певицами. Да, встречался вот в Минске. Это не альянс такой? Мне кажется, когда люди занимаются одним делом, это здорово. Вот они идут, у них одинаковые интересы, вкусы, цели. Ну, вообще, как бы, так сказать, если два человека, да, противоположного пола, занимаются одним видом деятельности, у них начинается какой-то вот такой... Конкуренция? Да, конкуренция и соревновательность. Иногда это приводит к разным конфликтам. Вот, как бы... Ну, у нас прям такого, конечно, не было, но вот такие нотки проскальзывали. Угу. Ревность такая немножечко к таланту, там, к успеху другого, да? Да. Но она просто, помимо этого, еще как раз училась на режиссера, то есть на режиссуре. Поэтому мы даже как-то нашли что-то вот такое между собой. То есть музыка, кино-то без музыки не бывает. Ну вот смотри, а мы проговорили с тобой про то, что необходимо, да? Но вы с этой девушкой почему-то расстались. Или там расставался до этого с другими. Что чаще всего случается, почему ты расстаешься? Чего там надо избежать при общении с тобой? Может быть, тебя нельзя критиковать? А я думаю, что это может дело быть, не только во мне. Может быть, нельзя тебе перечить. Может, нельзя зарабатывать больше, чем ты там начинаешь страдать материально, морально. Что выносит дискомфорт, твой дискомфорт? Или ты все терпел, девчонки сами там уходили? Да, а тебя все устраивает? Вообще, я не знаю, как бы так вот точно выразиться. Ну, есть такое выражение, когда отношения зашли в какой-то тупик. Вот. И, то есть, как бы, вроде понимаешь, да, что вот, а что вот произошло-то на самом деле? А вот что-то произошло, а что непонятно. Вот. И это не потому, что там кто-то кому-то там перечил, там, или, ну, вот как... Изменил. Нет, кстати, я вот как-то так... Ты не гулёна вообще? Ну, да, я вот сам по себе человек больше сосредоточен как-то вот на внутреннем мире своем. То есть я, может быть, в какой-то степени эгоист. Вот. Так, ну вот, что касается отношений, ну, наверное, правильно сказать, что просто отношения себе исчерпали. Вот. Мне было очень, честно говоря, грустно расставаться, но... Это твое было решение? Нет, мы пришли к этому обоюдно и сейчас дружим. То есть она живет в Минске, мы периодически общаемся. То есть мы остались хорошими друзьями. Ты говоришь про развитие отношений. Ну, а развитие отношений между мальчиком и девочком – это семья, это союз двух людей ради рождения потомства. У тебя как вообще с этим? У тебя есть вообще дети? Ну, как-то пока не сложилось. Вот. Ну, но я как они исчерпали себе отношения, если вот оно впереди, такая перспектива? Чем нет, я имею в виду не все отношения, а я же говорил про конкретного человека. Вот. Так-то, ну, вообще, конечно, я считаю, что ты это... Ты хотел бы детей? Ну, во всяком случае, как бы так сказать... Если бы отношения к этому подошли, я бы всеми руками абсолютно за. То есть, в принципе, у тебя никакого там антагонизма к детям нет? Нет, я очень люблю детей. Ты один в семье? Да, я был один в семье. То есть, у тебя там опыта с малышами возиться и нет? Я когда приехал в Красноярск, я просто маленькую историю расскажу. Давай. Один знакомый барабанщик красноярский, что-то он решил пойти в музыкальную школу устроиться. Ну, и меня с собой взял за компанию. Так получилось, что меня взяли в качестве преподавателя по гитаре, а вот его, скажем так, условия не устроили. А мне стало просто интересно, а как это? Вот у меня в Минске там друг, он стал преподавателем. То есть он там и в группе играет, и преподает. Я такой, ну вот интересно. И в музыкальной школе, ну там частная школа. Индивидуальное занятие с детками, да? Да, конечно, индивидуальное занятие. Там не только с детками, там и взрослые, там и в 70 лет даже один приходил, значит. Вот. Поэтому я понял, что мне с детьми достаточно легко общаться. И есть что-то интересное рассказать. Вот. Здорово. Влад, у нас осталось совсем мало времени, поэтому я хочу у тебя такой блиц-опросик немножечко спросить. Скажи, пожалуйста, вообще ты религиозный человек? Ну, конечно, я вообще не очень люблю разговоры о религии, потому что у меня, скажем так, к этому свое отношение, но несерьезное абсолютно. То есть я уважаю все религии. Вот, наверное, я все-таки больше как-то в сторону буддизма, что ли. То есть вот мне вот это мировоззрение больше нравится. Хотя я там никаких обрядов там буддийских не совершаю. И буддистом себя, в общем-то, и не считаю. Ты сова или жаворонок? Ой, раньше любил поспать. Сейчас как-то стал постепенно жаворонком. А скажи, пожалуйста, что ты любишь, чай или кофе? Чай. Пьешь алкогольные напитки? Какой любимый? Любимый? Ну вот если вдруг пришлось выпить, то ты бы выпил. Скажу так, по поводу того, что ездил, играл, на банкетах участвовал, предпочитаю классику. Понятно. Та, что огурчиком закусывается, да? Да. Вот да. Видите, у нас рекламы алкогольных напитков не будет в эфире, но вы, друзья мои, все поняли. Очень хорошо. Любимый цвет? Наверное, фиолетовый. С каким ассоциируешь себя животным? Вот такая игра есть ассоциация? Ну, волк, собака, что-то такое. Почему? Не знаю. Вообще выбираем, у меня как раз следующий был вопрос, да, кошачник или собачник, потому что эти две категории людей друг друга явно не понимают и недолюбливают. А еще есть птичники, это вообще жесть. Не, я не к этим. Те вообще шизанутые. Я не к этим. Скажу так, что мне все равно там кошка, собака, просто бывают вредные собаки и вредные кошки. Коротко, пока нас главный редактор из эфира не выгнал, расскажи, что за история, когда тебя постоянно преследуют кошки? А, так, не понял. Ну вот не успели мы про эту историю поговорить. Пришел добрый главный редактор и говорит, что пора заканчивать. Друзья мои, Оксана Большакова, остается только подарить Владу сертификат в кафе «Птимамо», ведь это замечательное место, где происходят первые лучшие свидания. «Птимамо» находится по адресу диктатуры пролетариата 34 и телефон 285-75-12. Влад, прощайся с радиослушателями. Так, всем пока, всем любви. Вот, цените это. Спасибо большое. Цените друг друга. Спасибо большое, что пришел. До свидания, друзья. Первое свидание.